как древнему витязю ему пришлось по-богатырски спасать свою невесту Россию от коварных похитителей. Писала об императоре Николае I его современница графиня Антонина Блудова. Кто хотел похитить Россию и в чем заключалось коварство злоумышленников? Спецслужбы России времен Николая I. У меня сегодня в гостях исследователи истории разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Итак, начнем. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. Ситуация в Российской империи как бы развивалась по двум основным направлениям. С точки зрения укрепления центральной власти и внутренней безопасности, да, соответственно, проводились определенные мероприятия. Естественно, не обошлось без соответствующих чисток, как сейчас принято говорить. То есть смута была определенным образом выведена, но не в терминологии Петровского, да, или, предположим, там, в периоды Ивана Васильевича Грозного, вот. Но как бы уже в технологии 19 века. Очень многие люди, которые примыкали к заговору, либо имели те или иные, как тогда говорили, вольнодумные, отвлеченные мысли, были отпрофилактированы, то есть их не арестовали, да, с ними провели соответствующие беседы, взяли с них там честное слово и определили под негласный надзор. Но параллельно с этим стало ясно, что Россия на внешнем, значит, политическом поле остается все равно центром преткновения. То есть для большинства крупных европейских держав, для Англии в первую очередь, для Великобритании, для Англии, России нужна слабая, разрозненная, значит, недееспособная, и подрывная деятельность будет вестись с утроенной силой. Поэтому как бы те реформы и те новации, которые начались еще в период царствования Александра Павловича, Николаем были продолжены. Здесь вот есть знаменитый памятник, где вокруг Екатерины Великой, да, расположены наиболее известные лица ее эпохи. Вот такой же, так сказать, круг наиболее дееспособных и интересных людей стал собираться вокруг Николая, особенно в области так называемых секретных или специальных служб. То есть была проведена соответствующая реформа. Новую трактовку получил ряд специальных полицейских департаментов. Вот. И, естественно, самое ценное, наверное, к чему мы сейчас непосредственно подойдем, это корпус жандармов, да, то есть третье отделение, которое возглавил совершенно уникальный, по нашему мнению, человек, вот, Бенкендорф. Александр Христофорович Бенкендорф, граф, государственный деятель, генерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 года и во время кампании 13-14 годов командовал отдельным кавалерийским отрядом, действовавшим в тылу неприятеля. С 1814 командир бригады, затем командир дивизии и начальник штаба гвардейского корпуса. Участвовал в подавлении восстания декабристов. Инициатор создания и с 1826 года шеф корпуса жандармов. Главный начальник третьего отделения. С 1831-го член Государственного совета и Кабинета министров. Почетный член и попечитель Демидовского дома презрения трудящихся. С 1842-го председатель строительной комиссии по устройству железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Это очень интересная личность. Его тогдашний заместитель фон Фок, тоже крайне широко образованная, сильная личность. То есть люди, которые в тот период возглавляли российские специальные службы, были не просто профессионалами, да, они были, как сейчас принято говорить, гуманитарно образованными личностями, имеющими образование в самых разных сферах деятельности. И одаренными. Возвращаясь, опять же, к вопросу о первоистоках там, декабристских обществ, как раз это были те люди, которые соответствовали установкам общества Тугенбунд. Потому что большинство крестьян у того же Бенкендорфа было освобождено, и, так сказать, ряд людей, которые считаются у нас душителями свобод, почему-то строили больницы церкви. Значит, Алексей Андреевич Аракчеев. Алексей Андреевич Аракчеев, да. Строили больницы, церкви, школы для своих крестьян, вот, способствовали их как бы оздоровлению, образованию и развитию. Вот. А романтические декабристы от крестьян не отказывались. Абсолютно правильно. Николай Павлович, ставший Николаем Первым, начал действовать стремительно. Во-первых, он почистил верхушку Петербурга. Понятно, Милорадович погиб. На место Милорадовича приходит Голенищев-Кутузов. Племянник Михаила Ларионовича. А на место старого оберполицейского мейстера остается Борис Княжин. Умница из умниц, очень грамотный профессиональный человек, который немедленно наводит порядок в структурах непосредственно силовых служб Санкт-Петербурга. То есть это отдельный жандармский дивизион, это охранная полиция, значит, это тайные структуры Фогеля. Вот. И, конечно, Николай I начинает думать, а что же делать дальше? В этот момент, вот в период с конца декабря 25 года по июня 26 года, он получает несколько проектов преобразования спецслужб. Причем это идет параллельно с работой Следственной комиссии. Следственной комиссии, да. Значит, один из проектов принадлежит как раз Александру Христофоровичу Бенкендорфу, который, вроде бы являясь военным генералом, значит, героем тоже и 12 года, и походов европейских, заграничных походов, да, который уже до этого, еще в царствовании Александра I, мы это в одной из передач говорили, уже представлял несколько проектов по реорганизации разведки и контрразведки. Там, потому что, в первую очередь, это касалось, конечно, его как военного человека, именно военная линия. И вот здесь, посоветовавшись с рядом сенаторов, поскольку Николай I, видимо, не считал себя достаточно тогда еще большим знатоком, это позднее, он стал знакомиться со всеми секретными бумагами лично. Вот, проект реорганизации Бенкендорфа принимается с определенными доработками. И что получается? Значит, из Министерства полиции изымается особенная канцелярия, то есть та, которая и выполняла функции, в общем-то, центрального органа разведки, контрразведки и политической полиции, и передается в ведение, собственно, его императорское величество канцелярии на правах третьего отделения. Третьего отделения. Возглавляет ее, как тогда говорили, заведывающий или управляющий особенной канцелярией Максимилиан Яковлевич фон Фок, имеющий просто колоссальную полицейскую школу. Вот, блестяще образованный, как сказал Иосиф Борисович, эрудированный, знающий несколько языков и пишущий, владеющий и эпистолярным жанром, и вообще прекрасным письмом человек. Александр Христофорович Бенкендорф занимает сразу несколько стульев. Во-первых, он становится шефом жандармов. То есть всех тех жандармских подразделений, как военных, так и находящихся в ведении губернаторов крупных городов команд. Второе кресло, которое занимает, это должность главноуправляющего или главного начальника. В разных документах идет по-разному. Главного начальника третьего отделения. И третье, о чем практически очень мало кто знает, он становится комендантом главной императорской главной квартиры. Вот именно в императорской этой главной квартире и аккумулируется подразделение, которое начинает отвечать за личную безопасность императора. Вот. А само третье отделение состоит из четырех экспедиций, которые ведают, соответственно, политическим сыском, значит, розыском о раскольниках, о неблагонадежных и так далее, и так далее. А третье отделение ведает делами об иностранцах. То есть третье отделение – это, по сути дела, контрразведка. Да. Да. Но надо учесть, что в третьем отделении есть и разведывательная структура, которая наряду с вопросами контрразведки по, как тогда говорили, лицам, входящих в сношения с иностранцами, иностранных граждан, да, и лиц, находящихся в русской службе и ищущих или соискивающих российского дворянства, были и соответствующие разведподразделения, которые работали за рубежом. То есть так называемые вот подразделения, либо внешние, как бы сейчас сказали, внешние контрразведки, либо чисто разведные подразделения. То есть достаточно сложная Многогранно и так многоуровнево структурированная организация. При этом официально весь штат третьего отделения, то есть центральный аппарат состоит из 16 человек. И все, и больше никого нет. Но интересный момент здесь такой. Ни фон Фок, ни чиновники особых поручений в штате третьего отделения не числятся. Они числятся либо сверхштата, либо они числятся где-то совершенно в других ведомствах. По трудовому договору. Да, как угодно. Ну, вы знаете, вот, может быть, немножко мы опережаем события. Я приведу пример с Грибоедовым, да? Потому что это как бы достаточно известная личность, так сказать, и как военный разведчик, и как дипломат, и как писатель, то есть как литератор. Так вот, Грибоедов, будучи, так сказать, кадровым военным разведчиком, как у него в документах, числится по дипломатическому ведомству. То есть он был посланником, да, как сейчас бы сказали, под крышей, вот, под дипломатическим прикрытием, но он числился по дипломатическому ведомству. Так же, как вот и фон Фок, и другие руководители отделения, они были перераспределены по совершенно различным ведомствам. И найти концы было практически невозможно. Да, кто-то в департаментах Сената сидит, кто-то сидит в министерствах и ведомствах, кто-то сидит по хозяйственной части. Да, Министерство образования. То есть законспирированы были хорошо даже дома. Вот здесь как раз мы подходим к очень интересной части, вот с чего начал Сергей Александрович. Сама концепция построения такой службы основывалась прежде всего на основном принципе конспиративность, то есть тотальность в действиях и конспиративность в структуре. Руководителям многих структурных подразделений запрещалось встречаться в одних и тех же обществах, узнавать друг друга, общаться на дружеской ноге, как тогда говорили. То есть даже попадая в одно общество, будучи сотрудниками одного ведомства, мы как бы знакомились друг с другом, как бы заново, нас представляли друг другу. И мы никоим образом не имели права показать свое знакомство. Многим руководителям запрещено было посещать центральный аппарат. И встречи происходили только конспиративно, либо в салонах, либо на конспиративных квартирах, либо как бы при организованных якобы случайных встречах. Вот взять известные, по крайней мере, нам на настоящий момент две фамилии. Это известные люди Кашинцев и Попов, да, которые, да, являясь секретными служащими, а и один, и второй официально числились совершенно в других ведомствах. Правда, один в Москве, другой в Петербурге. Да. Вот, но потом они уже перешли, когда уже были, видимо, о каких-то вещах раскрыты и перешли на легальные должности. Да. Но они, вот, выйдя на определенный уровень, да, стали уже как бы... Ну, что, уже был невозможно. Шило в мешке не утаишь, да, и переходя на определенную должность, человек становился как бы открытым лицом. Но даже люди, переходящие как бы в открытый штат, да, все равно соблюдали максимальную конспиративность. Для примера я могу сказать, что то есть показателем конспиративности этой работы вот можно два примера, чуть забегая вперед. Первый это касается периода Александра II, и второй касается периода Временного правительства. То есть февраль-октябрь 17 года. Александр II в определенный период своего царствования решил вознаградить людей, которые на секретном поприще, да, в царствовании его отца, служили России. Подняли документы. Ничего. Одни оперативные псевдонимы. Нет, одни оперативные псевдонимы. Никто под ними скрывается. Ни карточек учета. Ничего, так сказать, расшифровывающего не было найдено. Вторично подобную попытку совершило Временное правительство, но с другой целью, да, как бы обличить, ну, душителей. Да. Душителей. Ну, товарища Керенского была своя, да, идея. У него своя идея была, и представители этих родов как бы привлечь к исторической ответственности, то есть провести как бы суд истории. Ничего не нашли. То есть людей настолько хорошо закрывали, вот, что как бы концов найти было нельзя. Да, не то казнить, не миловать. 16 человек, которые были известны, да, извините, как манная каша, размазанная по тарелке, да, рассеянные в различных ведомствах. То есть, как бы, да, Бенкендорфа, там... Да, но были известны там фамилии самих, да, чиновников. Там, Литуради, еще несколько человек, они были известны, да, там фон Фока. Но за исключением этих высших чиновников, которые были на слуху, Остальное было. И которые все равно должны были как-то легально работать, потому что надо было информацию обобщать, давать какие-то указания, циркуляры и так далее, и так далее. На сегодняшний момент вот нами выявлено не более десятка секретных служащих. Да. И не то это десятка. По косвенным, это надо было по крупицам вытаскивать из определенных документов. Та же самая Каролина Адамовна Сабанская. Сабанская, да, очень интересная женщина. Вот Сергей Александрович, может быть, более детально о ней расскажет. Вот одна из агентесс. Начнем как раз с 26-й год. Потому что она начала как бы свою работу еще в царствовании Александра I. И как бы вот по польским, как тогда говорили, по польским делам. Прежде чем мы перейдем к персоналиям, наверное, надо сказать несколько слов о внешнеполитической обстановке, которая складывалась в это время вокруг России. В прошлой программе мы говорили о том, что инициатива применительно к 14 декабря 1825 года исходила из Великобритании. По большей части. Да, ну, не считая польских отторженцев, которые по доброй воле к этому присоседились. А что касается вот ситуации в целом, которая сложилась на 26-й год. Вы уже говорили, что Англии и ряду других европейских стран не нужна была сильная Россия. Абсолютно. Соответственно, какие мероприятия проводились с тем, чтобы добиться этой цели? А вот мероприятия вот были следующие. Да. Значит, и Британия, в меньшей степени Франция и Австрия замышляют очередную каверзу. Естественно, надо что-то делать. Значит, вот у нас все, конечно, по истории помнят известное вот это восстание Шамиль, все, что с ним связано. Но на самом деле влияние на Кавказе было разделено на две части. Первое – это то, что известно и пошло с Гази Магомы, или как Казимулла его называли, это Дагестан и Чечня. Чечня там была достаточно второстепенным. Основа – это был Дагестан. И вторая линия – это была так называемая линия создания Великой Черкесии. То есть это адыгские племена. Значит, если мы, чтобы посмотреть на карту современной России, мы скажем так, пойдя с Северного Кавказа, это территория нынешняя Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия, Адыгея, часть Краснодарского края и Абхазия. То есть, вот это то, что это... англичане планировали сделать Великую Черкесию, сделать на нее ставку и, естественно, сделать ее зоной своей влияния. Кавказская война 1817-64 годов шла между Российской империей и народами Северного Кавказа. Шамиль – руководитель национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа, третий имам Дагестана и Чечни, основатель имамата. В ходе Кавказской войны 1817-64 годов Шамиль бился с российскими войсками. После ряда поражений 25 августа 1859 года сдался российским властям в районе аула Гунип и был выслан в Калугу. Кавказская война завершилась присоединением народов Северного Кавказа к России. Тут наступает период великой любви и дружбы Великобритании с Турцией и с Персией. Конечно. И, естественно, это требует совершенно иного внимания центральной власти к данному региону. Потому что мы не должны забывать, что этот период называется период колонизации Кавказа. То есть, в отличие там, от той же Армении, от Грузии, да, тот же самый той же Абхазии, то есть Георгиевский трактат о включении, вступлении в добровольном присоединении к империи. Остальные регионы были колонизированы, и работа по как бы присоединению велась сугубо военными методами, в меньшей степени военно-дипломатическими. Поэтому этим как раз и пользовались и представители как бы английской стороны, и представители Турции и Персии. И не понимать этого нельзя, потому что если мы возьмем немножко более ранний период, период того же Петра I, да, он отправлял, предположим, экспедиционные корпуса, но он отправлял их с точки зрения картографических исследований, прокладки путей, дорог, и вопрос о колонизации этого региона не стоял. Ну, не то до того не было. Не до того было. Налаживание селенок не хватало. Да, а вот уже, так сказать, при Александре I, при Николае I шла открытая колонизация. И как бы открытые военные конфликты, они всегда были центром притяжения самых разных сил. Ну, тут надо сказать еще о противоборстве интересов России и Великобритании применительно к турецким проливам. Конечно, Босфор и Дарданеллы – это камень преткновения по сей время. Значит, да. Вот почему я уже упомянул фельдмаршала Паскевича, ну, будущего фельдмаршала, естественно, значит, Риванского, который, будучи командующим Кавказским корпусом, создает вот эту военно-секретную полицию. Ведь нас не должен вводить в заблуждение термин полиция. Полиция, да. Это не военная полиция в нынешнем ее понимании, которая, основная задача которой – это следить за военнослужащими, за их порядком, их настроением и так далее. Это в первую очередь, конечно, органы военной разведки, военной контрразведки. Ведь если учесть, что побережье от, скажем так, современной Крыма-Керчи до современного Батума, взять, это же было совершенно... Место можно было высаживаться где угодно. Стоял отдельный ряд укрепленных пунктов, то есть мы себя называем блокпостами, да, ряд крепостей. Ну, естественно, в Тифлисе стоял русский гарнизон, в Ереване стоял русский гарнизон, но все это было настолько раздроблено, что можно было высаживать десанты хоть целые эскадры, и никто бы не заметил в течение там 2-3 дней. То же самое касалось и Каспийского. Потом, да, то же самое касалось Каспийского бассейна. То есть здесь вот Черное море Турция, там, значит, Каспийское море Персия. И вот Паскевич, а впоследствии вспомнил, значит, барон Розен, который заменил его на посту командующего Кавказским корпусом и главного управляющего за Кавказским краем. Вот вы посмотрите, какая огромная территория лежит. С одной стороны Чечня и Дагестан, с другой стороны вот эти вот адыгские племена, где постоянно, значит, какие-то очаги безобразия происходят. Причем они нисколько даже на политическом, а чисто на бандитском уровне. Кого-то ограбить, значит, кого-то увезти в плен, чтобы потом продать. Ведь на рынке того же Стамбула и на рынке других стран уходило достаточно много пленных. Именно с чисто корыстной финансовой целью получить прибыль, не более того. И вот другая сторона, это, конечно, Молдавия. Выход туда, это, то есть вот эта великая потемкинская идея, значит, выхода России к Средиземному морю, к Босфору и Дарданеллам, там начинает работать в качестве военного агента Иван Петрович Лепранди, уже неоднократно нами упомянутый. Один из блестящих знатоков Востока. Один из невероятно образованных людей своего времени, знающий несколько языков, который начинает организовывать, ну, Николай видит, что, значит, ситуация такая, организация разведки, а там командует как раз, по-моему, если я ничего не ошибаюсь, Воронцов, то становится задача военной разведки. Значит, это в первую очередь, это Румыния, это Греция, это Турция. Вот. И одновременно Лепранди организует сеть, которая потом станет сетью не просто разведывательной, а сетью разведывательной диверсионной. То есть все это происходит до 26-27 год. То есть накануне вот русско-турецкой войны 28-29 годов. Да. Причем сеть создается такая, что на стол императору кладутся подробнейшие данные о дислокации турецкой армии, о ее вооружении, о ее командном составе, о путях для маневра, да. Перемещение, доставка провиантов, продовольствия, всего чего. О настроениях местного населения в Молдавии, Валахии, Греции и так далее. Русско-турецкая война 1828-29 годов явилась следствием кризиса Османской империи, вызванного греческой революцией. Российские войска взяли в Закавказье Карс и Эрзурум, разгромили турецкие войска в Болгарии, подошли к Константинополю. Война завершилась Андрианопольским миром 1829 года. К России отошли устье Дуная с островами и ряд крепостей на восточном берегу Черного моря. Турция признала присоединение к России Грузии, Имеретии, Менгрелии, автономию Молдавии, Валахии, Сербии и Греции. Лепранди, его аппарат, несколько доверенных, тоже так же точно чиновников особых поручений, создают ряд партизанских отрядов из сербов, греков, отчасти, значит, болгар. Значит, они начинают совершать разведывательные диверсионные операции на растянутых коммуникациях турецкой армии. Местность самая, что ни на есть, подходящая. Горная местность. Они хорошо ее знают. Они знают, имеют карты лучше, чем имеют карты штаба турецкой армии. Они имеют агентуру практически в каждом селе. И все сведения, немедленно похищенные эти турецкие офицеры и ряд иностранных инструкторов турецкой армии, попадают на стол к Паскевичу. попадает на стол к другим российским офицерам, значит, уже армейского уровня, что позволяет, во-первых, дезориентировать тылы турецкой армии, раз. Более грамотно планировать свои собственные оборонительные наступательные действия, два. Значит, тем самым сохранить значительную часть личного состава, три. Избежать лишних жертв. И привести Россию к, в общем-то, достаточно выгодной и достаточно малокровной победе. Да, потому что ведь за все последующие войны с Турцией это самое краткосрочное и наиболее эффективное. Эффективное, да. Но как раз эта война – это четкий показатель грамотности работы служб. И здесь... Вот, наверное, впервые после войны 12-го года, да, так называемые партизанские партии носят уже совершенно иной характер. Это профессиональный. Это не добровольная деятельность, там, десятка, значит, гвардейских, гусарских и иных офицеров, которые собирают вокруг себя, как говорится, патриотов и идут в тыл французской армии, а это профессиональные военно-диверсионные подразделения, которые схожи по действиям которые с современным за два года до того. Которые готовились 2-3 года до начала войны, зная о характере, направлении, типе деятельности, и причем каждый отрабатывал свой регион. Потому что здесь очень важен факт действия и мгновенного растворения. Ну потому да, что то, что Сергей Александрович сказал, каждое село, каждый маленький городок был пристанищем. Люди растворялись, были подготовлены конспиративные квартиры. Операционные базы. Местное население поддерживало действия этих отрядов. Были оперативные базы, были соответствующие схроны, базы для, значит, того, чтобы спрятать или пополнить вооружение и так далее. И самое главное, что были очень четкие и быстро работающие оперативные каналы передачи связи. Идет резкий всплеск активности российской разведки как в военной области, так и в области полиции и безопасности. Ну и дальше, если мы идем ближе к северу, то, естественно, Польша как постоянный очаг, она бурлит. И несмотря на характер Константина Павловича, да, который является, по сути дела, наместником, да, вот, и который, кстати, опять же, в силу своих личностных там качеств пытается создать для поляков определенное послабление, толерантность, да. Вот, которые потом боком же и оборачиваются. И если мы идем дальше, так сказать, на север, это Финляндия. Да, это как бы... Ну, Финляндия, процессы, в общем-то, идут приграничие со Швецией, но в основном, конечно, идут они напрямую. То есть, значит, финны, как бы получив конституцию еще при Александре, да, и получив соответствующие политические, социальные преференции, они как бы достаточно спокойно себя ведут. Но, значит, страны так называемые оси, то есть это Англия, Франция, Австрия, пытаются вовлечь опять Швецию в определенное противостояние и пытаясь использовать, так сказать, бывшее шведское влияние, шведский военный потенциал, опять же, возбуждать неудовольствие в России. Но как бы здесь мы говорим об угрозе. Поэтому вопросы военной разведки, контрразведки, они таким полусерпом, да, огибая от Финляндии до фактически Кавказа и Средней Азии, вот, занимает практически всю европейскую часть Российской империи. Ну и, конечно, вот этот гнойник Польша. Польша, да. Мы да, начали уже говорить о Карине Адамовне Собанской. Значит, она здесь одним из тех агентов, судьба которых сложилась незавидно. То есть она благодаря своему уму, таланту, но все-таки правнучка одной из французских королев, блестяще образована, значит, в прекрасных отношениях с бароном Виттом, тоже весьма выдающимся российским разведчиком, о котором мы в одной из прошлых передач говорили. Да. Она в Дрездене умудряется внедриться в польское подполье так, причем все выдается так, что она выезжает на свадьбу собственной дочери. Естественно, совершенно прекрасный повод. А до этого проводится прекрасная операция по ее прикрытию с тем подтекстом, что только она является как бы определенной фигурой, которая спасла многих польских инсургентов от русского топора. Вплоть до того, что она организовала побеги и, да. Да, и вызволение из-за стенков. Вот. У нее удается, миссия ей удается блестяще. она прекрасно срабатывает по нескольким линиям, получая информацию о забрасываемых агентуре, об агентуре, находящейся непосредственно в Дрездене, о программах подготовки. А что за агентура? Англичане или... Это в основном поляки. Это в основном поляки. Это поляки, которые готовились, ну, по большей части англичанами. Вот. И дальше, так сказать, отрабатывались различные пути. Конечно, там прикладывали руку и французы, в меньшей степени австрийцы, но, конечно, этнически это были в основном поляки. Было несколько представителей, так сказать, германских княжеств, опять же, имевших польские корни, да, потому что немцам было проще попасть в Россию, чем, предположим, чисто этническому поляку, не подданному русской короны. Вот. И под видом, так сказать, различных профессиональных групп, вот, либо аристократических путешественников, либо, предположим, значит, учителей, наставников, парикмахеров, врачей, так сказать, самых разных, так сказать, специальностей людей. Вот, люди старались проникнуть. В это же время очень интересная вот ситуация, опять же, связанная с Англией, касается сестры Бенкендорфа, родной сестры Бенкендорфа. Вот, Дарья Христофоровна. Да, Дарья Христофоровна, которая в замужестве носит фамилию Де Ливен, а ее муж является посланником. Английским. Нашим посланником нашим. В Англии. Да. И Дарья Христофоровна имеет там несколько салонов. Один из них, который как бы непосредственно находится в ее ведении, вот основной салон, где принимаются высшие представители высшего общества, высшие чиновники. Вот. Естественно, официальная встреча, которую организует по линии МИДа, да, курирует ее муж. Это его работа. Вот. А истинная работа Дарьи Христофорны остается как бы за скобками. Что касается ее профессионального уровня, вот здесь мы всегда приводим один пример, касающийся самого Бенкендорфа, который писал о своей сестре следующие, так сказать, в следующих выражениях. «Если бы я был столь же удачен в делах секретных, как моя сестра, государь мой обладал бы знаниями наипервейшими». То есть он как бы в каких-то оперативных вопросах даже ее ставил выше себя. Человек, который делал это настолько тонко, аккуратно и грамотно, что информация, которая поступала из ее салонов, да, носила крайне важный, крайне оперативный характер. Подчеркнем, что это была политическая информация. Конечно, она не собирала там какого калибра ружье или там, да, сколько пушек в батальоне и так далее, и так далее. Это именно политическая разведка. Да, высшая политическая разведка. Да. Что касается наших оппонентов на Кавказе и на юге, лоуренсы аравийские функционировали, или это все делалось опосредованно через Туров? Функционировали. Функционировали очень серьезные агенты. То есть нельзя занимать позицию шапкозакидательскую, что вот как бы только у нас были сильные агенты, ничего подобного. Надо отдать должное и английской службе, причем очень многие разведчики были спрятаны в дипломатическом ведомстве. Очень много разведчиков функционировало под видом торговых агентов, купцов. Ну, это то, что мы называем полевые агенты. Полевые агенты, да. Достаточное количество сотрудников разведки в Англии, это принятая часть, это представители высшего сословия, то есть это люди, имеющие графское, герцогское достоинство, и они не чурались этой профессии, потому что они как бы служили своему королю и своей стране. Вот, кстати, надо отдать должное и секретной полиции Франции, которая очень быстро восстановилась после наполеоновского поражения, потому что, по сути дела, система Фуше, она осталась. И они сохранили почти всю агентуру. Жозеф Фуше в юности получил духовное образование, преподавал в различных учебных заведениях математику и философию. В 1792 году был избран депутатом конвента от департамента Нижняя Луара. Долгое время Фуше был министром полиции Франции. Создал разветвленную систему политического сыска, разведки и шпионажа. Отличался беспринципностью, служил республике, Наполеону I и Бурбонам. Естественно, каждое государство, занимаясь развитием собственных интересов, имело очень широкую агентуру. Несмотря на победу в кампании с Наполеоном, Отечественной войной эта кампания стала называться намного позднее. Вот, то есть до практически 40-х годов она называлась «Компания 812 года». Вот. Было очень много французов в России, потому что парикмахеры, воспитатели, гувернеры, гувернантки, преподаватели повара. Музыки, повара, конечно. То есть среди них было достаточное количество агентов, поэтому вот контрразведывательная линия, она здесь была очень важна, потому что надзор был практически за всеми. Причем большое количество полевых агентов было среди слуг российской аристократии. Ну, естественно. Доступ к информации. Да. И поэтому, естественно, были очень сильные. Не надо забывать, что и Австрийская империя, да, благодаря, опять же, тотальности своей концепции общегосударственной, имела очень хороших как военных, так и политических агентов. Причем, если, например, англичане работали в основном по территориально-региональному признаку, то австрийцы и французы работали в основном по линейному признаку, то есть военная политическая разведка. Англичане брали регион, предположим, они брали Польшу, они брали Кавказ, и там закрывали все. И военную, и политическую составляющую. Вот. Австрийцы и французы, в силу специфики своей организации спецслужб, они работали больше линейно. То есть их интересовали наиболее важные персоны, предположим, в дипломатическом ведомстве. Их интересовали там, новые виды вооружений или отставания в российской армии. Вот. Значит, интересовало, предположим, состояние психологии, да, или моральное состояние высшего света или военных структур Российской империи. Поэтому такие, конечно, агенты были. Их дезавуировали, но по неписанным законам того времени чаще всего либо люди исчезали. Нет, люди просто исчезали, не то что их убивали, они просто оказывались в соответствующих местах заключения без оповещения об этом. Нах Сибирь. Да. То есть люди просто исчезали, с ними продолжали работать уже как бы в заключении. Либо меньшая часть перевербовывалась и отправлялась обратно для двойной игры, а наиболее важные или представители аристократических семейств тихо обменивались, без скандалов. Скандалов тогда очень не любили. То есть вплоть до того, что высшие чиновники российских спецслужб могли повстречаться с дезавуированным агентом, и разговор шел примерно в таких тонах. Ну что ж вы, граф? Вот, как же вы так можете? Мы вас тут приняли, мы отдаем должное как бы вашим военным заслугам, успехам, ну, как бы, извините, вот, что там пару наших жандармов под видом дворников вас помяли, вот, карета вас ждет, вот, подорожная и паспорта на имя там такого-то, такого-то лица для вас готовы, вот, и наши, как бы, люди вас сопроводят. Посольство не информируете, вот, передавайте, так сказать, низкий поклон вашему батюшке, а заодно и его императорскому, там, королевскому величеству, там, вашему королю. Надо отдать должное, что были очень серьезные психологи. И людей как бы не ломали физически, да, а обрабатывали психологически, сознанием психологии того периода. Вот. И в опросных листах очень интересно, что многие агенты, отказывающиеся говорить очень долго, потом сами начинали рассказывать, когда им на стол клали всю подноготную их жизни от момента рождения до момента ареста. И когда человек понимал, что его настолько хорошо как бы проработали, просветили, причем имея источники даже в стране его пребывания, да, что как бы молчать дальше не имеет никакого смысла. Причем человек понимал, что суда не будет. Это будет безвестная ссылка, и он будет пожизненно сидеть в этом равелине. То есть не будет только железной маски на лице. Вот люди начинали сами все рассказывать. Причем ряд агентов перевербованных, зная, что они по приезду сразу же заявят о том, что их перевербовали, и на это делался расчет, с последующей обратной заброской и проведением сложных двойных игр. Но, опять же, вот мы, может быть, немножко отклонимся, но я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, что очень много представителей творческой интеллигенции участвовало в этих... Писателей. Писателей, музыкантов. Вот в качестве примера здесь можно сказать, что, например, практически кроме одного представителя, вот почти все семейство музыкантов Глинка, да, сказать, очень творческая семья, работали, имели отношение, да, к секретным службам. Причем да, и на стороне декабристов, и против. И против декабристов, да, да. Те же самые, например, наши знаменитые писатели, как мы уже сказали, литераторы, да, Грибоедов был прекрасным разведчиком, великолепным дипломатом, широко образованным человеком. Александр Сергеевич Грибоедов, русский писатель и дипломат, в 1826 году находился под следствием по делу декабристов. В 1828 назначен послом в Персию, где 11 февраля 1829 года в Тегеране был убит мусульманскими фанатиками. Грибоедов написал комедию в стихах «Горе от ума», ставшую знаменитой. Ее постановка состоялась в Москве в 1831 году, а книга была издана в 1833. Тот же самый Александр Сергеевич Пушкин, который был на связи у фон Фока, да? Вот. То есть не надо забывать, что большинство наших представителей творческой интеллигенции того времени, происходящие из аристократической среды, давали ту же самую присягу. И понятно, что Пушкин не был агентом третьего там, жандармского корпуса или третьего, так сказать, отделения его императорского величества, собственной канцелярии. Но как человек, вращающийся в различных кругах, как человек, вокруг которого собираются самые разные люди, да, в его круг или в круг окружения были введены соответствующие секретные сотрудники. Я не хочу сказать, что Пушкин прибегал к фон Фоку и описывал там свои встречи там, с Тадеушем Костюшко или еще с кем-то. Но эти встречи не проходили мимо. И примером того, как относился там, Александр Сергеевич к тому же фон Фоку, да, слова, записанные после вот скоротечной смерти, скоропостижной смерти фон Фока, что смерть его есть бедствие общероссийское. То есть, зная или понимая, так сказать, какую функцию фон Фок и, предположим, люди из его окружения играли в окружении того же Пушкина, да, вот, он отдавал должное, так сказать, таланту и работе этого человека. Потом не надо забывать, что большинство проектов Александра Сергеевича, как и многих других наших известных литераторов, финансировались структурой Бенкендорфа. Ну и потом он много путешествовал. Естественно. Если я не ошибаюсь, то про Запугачевский бунт, по-моему, он получил по тем временам не 5 ли тысяч рублей. Очень солидные средства. Потом... Ну, если все Михайловское стоило 15 тысяч, да, то есть там поэтому, нужно четко понимать, что даже та фраза, которая, так сказать, всем известна, что Николай I стал личным цензором Александра Сергеевича, он был допущен, так сказать, к дневникам Екатерины, благодаря, так сказать, его легкой руке часть из них попала как бы в открытый оборот. Ему дали документы по истории царствования Петра I. То есть допуски такого времени, понимаете, не всякий литератор сегодняшний, известный, получит допуск в соответствующие закрытые архивы. Если нынешним брать нынешним порядком, то это минимум вторая форма допуска. Искаженное представление о взаимоотношениях императора, я имею в виду Николая I, с той же творческой интеллигенцией. В прошлой передаче я упоминал записку Пушкина к министру финансов, да, Канкрину, да, относительно его долга перед царем. Перед царем. Да. Тот же самый знаменитый баснописец Крылов очень любил ходить обедать в Зимний дворец. Но Иван Андреевич Крылов ведь работал и по таможенной линии. Да, он же был оперативным таможником. Да. И пообедав у царя, уходил оттуда голодный, заходил в ближайший трактир, съедал каплуна другого, третьего, и только после этого слегка насыщался. Ну, вы знаете, что он был членом общества толстяков и обжор. И по уставу этого общества человек с позором изгонялся, если после взвешивания до и после обеда он не набирал более 4 килограмм. Он должен был поправиться на 4 килограмма как минимум. И после этого он как бы мог спокойно... Если весы показывали менее 4 килограмм, ему предлагали или вернуться за стол, или больше не появляться в обществе. Кстати, что касается Крылова... Он служил по таможенному департаменту, был оперативным таможенником, и очень интересную форму работы со своей агентурой он избрал. Он сидел в билетаже у открытого окна и, будучи человеком очень известным, беседовал с проходящими прохожими, читал им отрывки из своих басен, обсуждал какие-то текущие новости и весь фактически, весь город, да, все знали, что вот можно, так сказать, побеседовать с известным баснописцем, с Весельчаком. Да, так сказать, он встречался, так сказать, там, с императором. То есть человек как бы был открыт для общения. Но это же позволяло ему собирать на глазах у всех, практически встречаясь со своей агентурой, перебрасываться какими-то фразами, которые для них что-то значили, для окружающих оставались незамеченными. И что касается личности Николая I, еще один штрих. Знаменитый живописец да. Карл Брюлов. Рисовал портрет императора. Один раз император, супостат этакий, опоздал на сеанс к Брюлову, да, на 15 минут. После чего Брюлов сказал, что рисовать я тебя не буду. И я с большим трудом представляю подобную ситуацию, с каким бы ни было руководителем государства, до него или после него. Да. Особенно если подумать, что вот там, я не знаю, какой-нибудь Налбандян сказал такое Брежневу, или, упаси бог, кто-то сказал подобное Иосифу Виссарионовичу. Сталина, да. Это невозможно. Отношения были достаточно специфические. То есть были вещи, за пределы которых нельзя было заступать. Вот, но были вещи, которые, так сказать, дозволялись, и человек прекрасно понимал, что как бы ответных реакций не будет, потому что он четко вписывается в установленный, неписанный коридор общения. Потому что человек мог получить выговор или отправиться в ссылку в имение на год за то, что он обогнал экипаж императора на улице. Такого быть не могло. Вот. То есть, да, такого быть не могло. Если человек как бы в азарте или с желанием там какой-нибудь барышне показать удаль своих прекрасных лошадей обгонял императорский экипаж, то это могло вызвать остановку в службе на год или ссылку на год в имение, потому что это считалось унижением императорской особы. Но тот пример, который был приведен, да, человек понимал, что если как бы император опоздал на позирование, да, и тем самым как бы ущемил неким образом авторитет художника, да, художник мог сказал, ваше императорское величество, так сказать, там, рисовать я вас более не намерен. Очень интересная форма общения у Николая I была с людьми, с подданными. Перманентно, практически каждый день на обеде в дворце были представители того или иного рода творческой интеллигенции. Да. Либо поэты, либо писатели. И Пушкин тот же там бывал. Конечно. И деньжат стрелял у царя. Ну и немалых. Но все-таки в придворных чинах ходил человек. Да. О чем почему-то все забывают. Немалых, потому что даже тот же самый описанный им бригет был подарен, кстати, супругой Николая I. Потому что у Пушкина не было должных часов. И вот знаменитый бригет, который как бы считался признаком определенной. Да, и сейчас он считается, да. Но тогда это была как бы особая форма, как бы достать из жилетного кармана. Вот, это был подарок супруге Николая. Я еще раз хочу сказать, что вообще корпус жандармов и третье отделение прекрасно понимали понятие идеологическая война. И прекрасно понимали понятие идеологического противостояния. В более поздний период, мы потом будем рассказывать еще о нашем известном писателе Тургеневе, который работал... Иван Сергеевич. Да. Кстати, в этот период, ну чуть-чуть более поздний, в 30-е годы, да, начальник одного из департаментов Министерства внутренних дел, вот, значит, составитель знаменитого словаря, да, Даль, да, привлек Тургенева, и он два с чем-то года отработал в Министерстве внутренних дел чиновником, тоже по особым поручениям. Почему? Да, и потом ушел, он сказал, что чиновничья работа тяжелая, не для него, его больше привлекает творческая и оперативная работа. Кстати, вот это как раз тот самый описанный период, это конец 20-х, 30-е годы. Иван Сергеевич Тургенев родился в старинной дворянской семье в 1818 году. Детство прошло в имении Спасское Лутовино в Орловской губернии. В 1833 поступил в Московский университет, затем перевелся на философский факультет Петербургского университета. До 1844 года Тургенев служил в чине коллежского секретаря в Министерстве внутренних дел. В 1843-м Тургенев познакомился с французской певицей Полиной Виардо и большую часть жизни провел во Франции. Книги Тургенева, ставшие событием литературной и общественной жизни, «Записки охотника», «Рудин», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Стихотворения в прозе» и другие, раскрывали драматический мир современной ему эпохи, духовной жизни общества и повлияли на развитие русской общественной мысли, получив мировое признание. Подъем российских спецслужб позволил выиграть русско-турецкую войну 28-29 года. Да. И здесь вот эта ментальность Николая тщательно вчитываться во все документы, представляемые спецслужбами, сыграли на руку. А вот манера его брата Константина Павловича привели к позору 30-31 годов, то есть к мятежу в Польше. Я что имею в виду? Ведь имея высшую секретную полицию, военно-секретную полицию в Польше, но она, опять же, в первую очередь, это была не политическая полиция, она работала против Пруссии и Австрии. Это в первую очередь, это, опять же, была военная структура разведки и контрразведки. А вот мятеж, вот этот польский мятеж, это удача, в принципе, и англичан в том числе. Причем сам Константин чуть не погиб при этом. Ведь когда была школа Бельведера, да, что такое школа подпрапщиков? Подхорунжих. Это по-нашему, значит, школа младших лейтенантов. На современный язык переводя. Кучка молодых людей, не имеющих ни блестящих военных талантов, не имеющих за собой ни сколько-нибудь серьезных политических сил, поднимает мятеж. Кто это? Вот, значит, вот эти вот подхорунжие плюс студенты. Плюс студенты. И ими очень легко управлять. Да. Они быстро они захватывают Бельведер. Но Константин уходит, и дальше-то складывается парадоксальная ситуация. Находясь под Варшавой, к Константину стягиваются все российские части и все польские части. Ни одна подразделение польской армии не изменило. Не изменило. Константину говорят, достаточно 24 часов, чтобы задавить мятеж в Варшаве. Там кучка... А вместо этого он берет и отпускает польские войска 30 тысяч штыков и сабель, плюс артиллерия, освобождает их от данной русскому императору присяги. Это вообще уникальный случай. И мы получаем годичную полевую войну. Войну. Вместо мобиле. Того, чтобы можно было провести небольшую карательную экспедицию, да, кто-то бы пострадал. Но эта кровь, допустим, кровь там 200 человек, избавила бы нас от общей крови там порядка, ну, по разным данным, там от 20 до 50 тысяч погибло. Причем... Вот вам невнимание к работе спецслужб, нерешительность и неадекватность поведения. Ну, да, вот то, поведение, мягко говоря, более чем неадекватное. То, о чем говорил Сергей Александрович, вообще Константин обладал, как бы сейчас сказали, аффектным и истероидным поведением. Он делал совершенно как бы нелогичные, абсолютно тупые по своей жестокости и, значит, неадекватности шаги. Причем потом он мог там каяться, биться в истерике, потом совершал то же самое. И есть такое мнение, что по поведению, конечно, у Константина были определенные проблемы с психикой. То есть аффектность, есть понятие в медицине, пограничное состояние. То есть он не был психически больным человеком, но был крайне неуравновешенным. Ну, близок к тому. И неадекватным, да. Да, то есть из всех сыновей Павла он по типу был к Павлу наиболее близок. Наиболее близок, да. И вот то, о чем Сергей Александрович сказал, конечно, это люди, которые владели ситуацией, всячески старались его от этого отговорить, но сделать это было практически невозможно. Сделать это мог только один человек, Николай. В тот период как бы не было ни сотовых телефонов, ни даже, так сказать, извините, телеграфа, чтобы можно было оттелеграфировать. Вот. И последствия, которые, к которым привели вот эти шаги Константина, они были плачевны. Причем этот шаг привел к тому, что часть людей в польских гарнизонах, преданная присяге русскому двору, отпущенная и, извините, оскорбленная, а надо учитывать еще психологию поляков, да, то, что у каждой нации есть свои как бы национальные принципы и основы, которые как бы задевать никогда нельзя, потому что тогда ты как бы из друга получаешь врага, которого ты ущемил в национальном или религиозном плане. Причем врага смертельного. Причем врага смертельного, который будет обижен и будет тебе мстить именно, так сказать, из-за того, что ты ущемил какие-то принципиальные устои. Несколько десятков тысяч погибших стали как бы ценой вот за эту аффектность поведения. до 20-х годов, в период 30-х годов, это совершенно разные временные ступени. 20-е годы, вот 5 лет после восстания, да, это вот период становления. И как бы до польских событий, до определенных событий на Северном Кавказе была как бы одна линия развития. И одна ситуация. И одна ситуация. 30-е годы, изменение вот восстания в Польше, изменение ситуации на Северном Кавказе, изменение ситуации в Молдавии, Валахии, на юге России. Вот. Изменение геополитического равновесия в Европе, они потребовали новой тактики. И 30-е, и 40-е годы ознаменовались совершенно другой тактикой и другими приемами. Я думаю, что мы как бы... Да, и в том числе совершенно другими формами работы спецслужб. Спецслужб, потому что изменение структуры, потому что Николай стал уже как бы абсолютно по-другому ощущать свою власть, и он стал совершенно по-другому структурировать доставшиеся ему в наследство государственные институты. А это повлекло за собой естественные изменения и структура работы. Поэтому те успехи, те, так сказать, младоначинания 20-х годов того же Бенкендорфа, фон Фока, вот, они стали носить несколько иной характер, более стратегический, более далеко направленный в 30-е годы. При том, что в 31-м году фон Фок скончался. Скончался, да. То есть идет... И это потребовало, когда его место занял Мордвинов. Перед Бенкендорфом и Мордвиновым стали совершенно другие задачи. И в первую очередь это, конечно, более серьезная работа с польской эмиграцией. Благодаря личности самого Николая I, благодаря его личному интересу читать бумаги, получаемые из различных источников, российские спецслужбы периода 1826-1831 года получили вот эта первая пятилетка, скажем, да, если говорить недавними словами, да, получили очень хороший толчок со стороны высшего военно-политического руководства Российской империи и поддержку. Да. И благодаря, конечно, вот этой уникальному таланту пары Бенкендорф-фон Фок, российские спецслужбы сумели преодолеть значительные негативные последствия, связанные с предыдущим царством. Ну и что еще можно добавить, что, конечно, в этот период была сделана очень серьезная работа по развитию агентурной разведки. Разведки без агентуры не существует. Как внутренней, так и внешней. Потому что не надо забывать, что когда мы говорим о разведке, в терминологии того времени было понятие внутренняя разведка. Это работа как бы по заговорщикам, по изменникам, по иностранной агентуре внутри страны, по определенной, в определенной степени по инакомыслящим, как бы сейчас сказали. Так вот, в тот период, во-первых, было очень хорошо подготовлено социальное поле, плюс, вот как Сергей Александрович сказал, талант Бенкендорфа и фон Фока вовлекать в разведдеятельность представителей самых разных сословий, включая высшее дворянское сословие, представителей творческой интеллигенции, из числа дворянства и разночинцев. Ну, тогда разночинцев как бы... Но это было чуть позже. Чуть позже, да. Но мелкопоместного дворянства и представителей крупных аристократических семейств позволило создать совершенно уникальную базу. Вот именно эта база и послужила основой для будущих как бы успехов созданной российской службы вот в царствовании Николая I. Наша программа подошла к концу. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.